Захар, примерившись, наколол на вилку самое крупное в блюде, протянул, и Николай благодаря дружески улыбнулся. Жизнь раскладывала в своих просторах человеческие судьбы с такой гениальной простотой и с такой изящной, почти головокружительной изощренностью, что этого нельзя, невозможно было постичь и уложить хотя бы в слабое подобие закономерности. У отца было 6 детей. Теперь вот осталось 5. Да прибавились внуки. Но разве можно определить что-либо примитивным подсчетом количества? Николай, чувствовавший себя вначале не совсем ловко, никак не мог понять причины этого. И только случайно мелькнула вначале удивившая его мысль о том, что он совершенно отвык от нормальной человеческой жизни, что провести 2 часа вот в таком сидении за столом, за простым человеческим разговором, все последние 10 лет было бы для него непростительной роскошью и даже дикостью. Он шумно завозился на стуле, с удовольствием устраиваясь удобнее, словно собирался просидеть здесь всю ночь, стараясь отогнать посторонние мысли. Где-то внутри него шла затаенная проверка новой идеи, сжигающей, изнуряющей процесс работы мозга. Он все отчетливо и ясно слышал и видел, что говорилось и делалось за столом. И хотя ему приходилось отвечать на посторонние вопросы, такие, например, как, почему город притягивает людей и кому это нужно запускать машины на Луну, и сколько это стоит, своя никому незаметная работа не прекращалась в нем ни на секунду. И он понимал, что это не на день, не на 2, возможно, на многие месяцы, и страшился и радовался этому своему состоянию. Однажды, вот именно по этой причине, он на 2 месяца угодил в больницу с нервным истощением, но и там не мог остановиться, писал формулы и чертежи на салфетках, на скатерти, даже на стенах. Врачи категорически запретили давать ему бумагу. Но именно в этом и заключался весь смысл его жизни, иначе он ее не представлял. И он не ошибся. Возвратившись в Москву, он действительно неделями, месяцами пропадал в лабораториях у счетных машин, на полигонах, словно в тумане проскочил год и другой. И даже тяжелая болезнь Лапина, и то, что Таня почти все время проводила теперь у постели отца, не могло ничего изменить или остановить. Но однажды Николая чуть ли не насильно увели из лаборатории, усадили в машину и отвезли домой. И он, едва коснувшись подушки, заснул. Глава 6. Николай вскочил с постели вскоре после полуночи. Ему показалось, что он еще как следует не успел даже задремать. Чересчур накрахмаленная простыня под ним слегка потрескивала, приятно холодила. Он почувствовал длинную щемящую дрожь сердца. Она была мучительна. И он, замерев и стараясь не шевелиться, ждал, иначе могло окончательно ускользнуть то, что пришло к нему. С физическим ощущением усталости и растерянности он чувствовал, отчетливо сознавал, как вновь ускользает уже ясное вроде бы решение, окончательное, так неожиданно пришедшее, не то во сне, не то наяву. Но то, что оно, это решение, давно и трудно отыскиваемое, было единственно верным, он не сомневался. Он это чувствовал, и потому собственному внутреннему состоянию опасного и замиравшего полета, что продолжало жить в нем уже после того, как он открыл глаза и вскочил. Все его существо словно оставалось разделенным, разорванным на 2 половины. И они пока никак не могли сойтись и составиться в одно прежнее целое. Он с невольным стоном скинул ноги с постели и, держась руками за голову, с ощущением, что он все время окутан каким-то разреженным жгущим воздухом, пошел на кухню, нащупал там графин с холодным квасом,